Глава 28. То, что смахивало на небольшую армию, оккупировало изрядную часть парка Вулф-Лейк и именем Господа объявило его территорией клана Мёрфи. На маленьком паркинге у входа не осталось ни одного свободного места, равно как у тротуара прилегающего переулка на сотню ярдов в обе стороны. Прошедшее лето расщедрилось наконец на дожди, и деревья в парке окрасились в осенние цвета, такие яркие, что моим усталым глазам казалось, будто они в огне. Пара лужаек была уставлена ломившимися от яств столами, вокруг которых выстроилось несколько палаток. Там жарилось на переносных грилях мясо. Музыка играла разом в нескольких местах, и ритмы разных песен мешались друг с другом. Должно быть, кто-то не поленился притащить сюда генератор, потому что прямо на траве стоял здоровенный телек, перед которым смеялись и спорили, тыча пальцами в экран, с десяток мужчин. Похоже, они смотрели запись старого университетского футбольного матча. Имелись, разумеется, также пара волейбольных сеток и одна сетка для бадминтона. А уж количество летающих тарелочек фрисби наверняка создало изрядные помехи для локаторов местных аэропортов. Огромный надувной замок угрожающе раскачивался в такт буйным прыжкам десятка ребятишек. Еще большее количество их носились стайками по всему парку. И десятка-полтора собак бегали друг за другом или выклянчивали пищу у любого, кто подходил к столу. В воздухе пахло углем, мескитовым дымом и репеллентами. Над полянами висел гул оживленных разговоров. Я постоял с минуту, вглядываясь в отдыхающих. Найти Мёрфи в толпе из 200 человек задача не из простых. Я старался искать методично, прочесывая собравшихся взглядом слева направо. Мёрфи я не увидел. Зато до меня вдруг дошло, что изукрашенный синяками и ссадинами чувак 6,5 футов роста в черной кожаной куртке как-то не слишком вписывается в атмосферу семейного пикника. Двое мужчин начали коситься на меня так выразительно, как могут только служители правопорядка. Еще один тип, проходивший мимо с пластиковым баллоном на плече, проследил направление их взглядов и повернулся ко мне. Лет ему было где-то между 30 и 40, и рост его на дюйм или два превышал средний. Короткая стрижка, аккуратная бородка. Сложение из тех, какое поддерживают по-настоящему опасные люди. Не преувеличенно рельефные мышцы, но подтянутое, словно литое из стали, намекающее не только на силу, но и на стремительность, выносливость. Типичный коп. И не спрашивайте меня, как я об этом догадался. Просто так уж он себя держал, так следил за окружением. Он резко изменил курс и подошел ко мне. «Привет, приятель!» – произнес он. «Привет!» – отозвался я. Голос его звучал вполне дружелюбно, но нотки подозрительности я в нем все-таки услышал. «Вы не возражаете, если я поинтересуюсь, что вы здесь делаете?» «Блин, как не вовремя-то!» «Ну?» Он отбросил наигранное дружелюбие. «Послушай, приятель, это семейное мероприятие. Почему бы тебе не найти другую часть парка и не постоять там?» «Свободная сторона!» Буркнул я. «Общественный парк». «Забронированный на день семейством Мёрфи», поправил он. «Послушай, парень, ты пугаешь детей. Проходи». «Или вы вызовете полицию?» Вежливо спросил я. Он поставил баллон на траву и выпрямился передо мной, расправив плечи. Чуть дальше, чем требовалось бы мне для хорошего удара под дых. Вид у него, впрочем, оставался совершенно расслабленный. Он знал, что делает. «Так уж и быть. В виде исключения сначала вызову скорую». К этому времени мы уже окончательно отвлекли внимание футбольных болельщиков от экрана. Я достаточно разозлился и испытывал острый соблазн подразнить его еще немного. Но умом понимал, что лучше не надо. Ясное дело, копы у телевизора дежурили неофициально, в выходной. Но поколоти я кого-нибудь из них, меня могли бы задержать, а тут и смерть Эммы всплыла бы. Мне вовсе не улыбалось оказаться за решеткой. Собственно, это означало бы для меня смерть. Парень продолжал смотреть на меня со спокойной уверенностью. Даже при том, что ростом и шириной плеч я не уступал ему, а весом так и вовсе превосходил фунтов на 40-50. Он знал, случись что, и ему тут же придут на подмогу. Приятное должно быть ощущение. Я поднял руку вроде как в знак капитуляции. Сейчас уйду. Мне нужно только коротко переговорить с Кэррин Мёрфи. По делу. Мгновение на лице его отражалось неподдельное изумление. Потом он взял себя в руки. «О!» Он огляделся по сторонам. «Она вон там! Судит футбольный матч!» «Спасибо!» «Ерунда!» Откликнулся он. «Кстати, знаете, вы не умерли бы, веди себя чуть повежливее!» «К чему рисковать?» Буркнул я, повернулся к нему спиной и направился в сторону поляны, превращенной на этот день в футбольное поле. По полю бегала за мячом небольшая толпа подростков, слишком взрослых для детской площадки, но не созревших еще до более зрелых развлечений. За игрой наблюдали несколько мамаш, но Мёрфи я среди них не увидел. Я решил вернуться ко входу и спросить еще раз. Я вполне дошел до той кондиции, когда помощь посторонних не казалась уже чем-то постыдным. «Гарри?» — послышался голос Мёрфи у меня за спиной. Я повернулся. Челюсть у меня невольно отвалилась и повисла, едва не стукнувшись о землю. Хорошо еще никто из детишек не запулил футбольный мяч в мою разинутую ротовую полость. Наверное, прошло не меньше минуты, прежде чем я смог выдавить из себя хоть звук. «Ты? В платье?» Она испепелила меня взглядом. Возможно, Мёрфи и не подпадает под характеристику гибкая как тростинка, но сложение у нее, как у профессиональной гимнастки. Упругая, подвижная, сильная фигура. Честно говоря, рост в 5 футов с таком, вес в 100 фунтов с таком и женский пол мало содействовали ее карьере. Скорее наоборот, и убедительное тому подтверждение – место начальника отдела специальных расследований. Пост, который до нее считался неким эквивалентом темницы в Бастилии. Ну или водоема с пираньями. К великому сожалению тех, кто пихнул ее на это место, Мёрфи на нем преуспела. Не в последнюю, кстати, очередь, благодаря тому, что взяла на внештатную должность консультанта, единственного профессионального чародея в Чикаго. Но, конечно, в первую очередь потому, что чертовски здорово работала сама. Она пользовалась доверием подчиненных. Она смогла сплотить их в отменную боевую команду, успешно прошедшую множество крутых переделок, как с моим участием, так и без оного. Она была умна, решительна, смела. В общем, практически во всех отношениях являла собой идеал полицейского начальника среднего звена. За одним единственным исключением. Она не была мужчиной. И это в профессии, традиционно остающейся, можно сказать, закрытым мужским клубом. Как следствие, Мёрфи развела в себе ряд качеств, свойственных обыкновенно мужчинам. Она заработала кучу спортивных призов по стрельбе, еще больше призов по всяко-разно-боевым единоборствам и продолжала тренироваться. По большей части вместе с подчиненными копами. Ни у одного ее сотрудника не возникало ни малейшего сомнения в том, что в поединке один на один Мёрфи запросто откроет самым нехорошим из нехороших парней новые горизонты физической боли. И никто из выживших после той заварухи с Лубгару не оспаривал ее меткости и отваги. Но Мёрфи не была бы Мёрфи, если бы не пошла дальше. Волосы она стригла короче, чем ей хотелось бы, и почти полностью обходилась без косметики и парфюмерии. Она одевалась функционально. Обращаю внимание, не неряшливо, но неброско и удобно. И никогда на моей памяти не наряжалась в платье. Тем более в такое. Длинное, свободное, ярко-желтое. И в цветочек. Очень милое платье. Абсолютно неуместное. Неправильное какое-то. Мёрфи в платье. Мир рушился у меня на глазах. Терпеть не могу такие штуки. Произнесла она, словно извиняясь. Она опустила взгляд и оправила платье с боков. «С детства ненавижу». «Да, тогда зачем надела?» «Мамочка сшила специально для меня», — вздохнула Мёрфи. «Ну и понимаешь, я подумала, может, она обрадуется, увидев меня в нем. Она сняла с шеи свисток на шнурке, поручила одному из пацанят судить матч дальше и пошла к столам. Я пристроился за ней. «Ты их нашел?» — сказала она. «Угу. Наш водитель уже здесь. А Кинкейду я звонил минут 20 назад. Он будет ждать нас неподалеку со всем снаряжением». Я сделал глубокий вдох. «И нам нужно рвать когти». «Почему?» — удивилась она. «Я более чем уверен, что твои братья-сестры по профессии очень скоро захотят усадить меня для долгого разговора. Я же предпочел бы отложить это до тех пор, пока не разберусь с парой дел». И я вкратце изложил ей обстоятельства убийства Эммы. «Господи!» — выдохнула она. Несколько шагов она прошла молча. «Хорошо, хоть на этот раз я от тебя первого это услышала. Ладно, в машине переоденусь. Что еще мне нужно знать?» «По дороге расскажу», — сказал я. «Ладно», — согласилась она. «Слушай, я маме обещала, что подойду к ней перед уходом. Сестрица мне чего-то сказать хотела. Пару минут, не больше». «Конечно», — кивнул я, и мы свернули к одной из палаток. «Не маленькая у тебя семья. Сколько?» «Последний раз, когда я пыталась сосчитать, выходило около 200. Вон, в белой блузке. Это моя мать. А та девица в обтягивающем... во всем в обтяжку — это моя младшая сестра, Лиза». «Ноги у твоей младшей сестры, будь здоров», — заметил я. «Вот только шортики ей должны быть слегка тесноваты. Одежда препятствует кровообращению ее мозгов», — буркнула Мёрфи. «По крайней мере, мне так кажется». Она шагнула в палатку, изобразив на лице улыбку. «Привет, мам», — сказала она. Мама Мёрфи оказалась выше дочери, но округлее, мягче. Такая фигура достигается с возрастом, потреблением мучного и спокойным образом жизни. В русых волосах мелькала кое-где седина, которую она не пыталась скрывать. Прическа скреплялась дорогим нефритовым гребнем. Наряд составляли упомянутая белая блуза, юбка с растительным узором и темные очки. Когда мы вошли, она повернулась в нашу сторону, и на мгновение лицо ее осветилось. «Кэрин!» — произнесла она с какой-то материнской, заботливой теплотой. Они взялись за руки и поцеловались. Но вышло все как-то чуть скованно, формально, словно этому мешали какие-то не самые приятные подводные течения. Потом обменялись ничего не значившими словами, а я тем временем заметил нечто странное. Когда мы входили в палатку, в ней находились десятка-полтора человек, и почти все они как-то разом потянулись к выходу. Да и вокруг палатки вдруг образовалось свободное пространство. От Мёрфи это, похоже, тоже не укрылось. Она оглянулась на меня, я повел бровью, а она в ответ едва заметно повела плечом и продолжила разговор с матерью. Не прошло и минуты, как в радиусе 20 или 30 футов остались только 5 человек. Я сам, Мёрфи, ее мать, младшая сестра Лиза и парень, на коленях которого та угнездилась. Тот самый тип с баллоном. Они сидели у нас с Мёрфи за спиной, и я слегка повернулся, чтобы разглядеть их, не поворачиваясь при этом спиной к Мёрфи и ее мамочке. Лиза порядком напоминала мне Мёрфи, будь Мёрфи сказочной принцессой, а не принцессой-воительницей. Светлые волосы, чистая кожа, чуть вздернутый носик и васильковые глаза. На ярко-алой, как у куклы, футболке красовалась эмблема Чикаго Буллс. Шорты были в прошлой жизни синими джинсами, но нелегкая жизнь лишила их малейшего намека на штанины. Наряд дополнялся полосатыми чулками, которые она как раз подтягивала, сидя на коленях у мужчины. Судя по всему, того самого жениха, о котором обмолвилась Мёрфи. Он являл собой изрядный контраст Лизе. Ну, во-первых, он был здорово ее старше. Не вдвое, конечно, но заметно старше. Он так старательно гнал с лица любое проявление эмоций, что мне сразу показалось, будто он чем-то сильно встревожен. «Мама», — произнесла Мёрфи, — «это мой друг Гарри. Гарри — это моя мама Мэрион». Я изобразил свою самую лучшую улыбку и шагнул вперед, протягивая матушке Мёрфи руку. «Очарован, мэм!» Она пожала мне руку, смерив оценивающим взглядом. Ее пожатие напомнило мне Мёрфи. Маленькие, сильные, огрубевшие от работы руки. «Спасибо, Гарри. А это моя младшая сестра Лиза», — продолжала Мёрфи, поворачиваясь к ней в первый раз за все это время. «Лиза, это...» Мёрфи осеклась и застыла. «Рич?» — произнесла она звенящим от напряжения голосом. «Какого черта ты здесь делаешь?» Он шепнул что-то Лизе, та соскользнула с его колен, и он медленно поднялся. «Привет, Кэрин! Хорошо выглядишь!» «Ты жалкий сукин сын!» — огрызнулась Мёрфи. «Что ты все-таки здесь делаешь?» «Кэрин?» — возмутилась Мёрфи-мать. «Выбирай выражение!» «Ох, пожалуйста!» — взмолилась Лиза. Мёрфи стиснула кулаки. «Эй, ребята!» — встрял в разговор я. «Наверное, у меня все-таки имеются задатки самоубийцы, потому что я шагнул вперед, оказавшись прямо в перекрестии злобных взглядов. Не так быстро. Хотя бы представьте меня всем присутствующим до начала драки, чтобы я знал, от кого уворачиваться». Несколько секунд в палатке царила напряженная тишина. Потом Рич негромко фыркнул и сел обратно. Лиза скрестила руки на груди. Мёрфи немного напряглась, но в ее случае это был добрый признак. Когда у нее совсем уже расслабленный вид, так и знай, она вот-вот надерет кому-нибудь задницу. «Спасибо, Гарри», — громко произнесла Мёрфи мать. Она взяла со стола картонную тарелку с гамбургерами и протянула ее мне. «Приятно осознавать, что здесь присутствует еще хоть один взрослый. И правда, мы не все еще познакомились. Кэрин?» Я покосился на гамбургер. В него вложили все, что нужно, кроме сыра. Как раз, как я люблю. Нет, мне положительно начинала нравиться мамочка Мёрфи. И я помирал с голоду. Еще несколько очков в ее пользу. Мёрфи сделала шаг и остановилась рядом со мной. «Верно. Знакомимся. Гарри, это моя младшая сестра Лиза». Она испепелила мужчину взглядом. «А это Рич, мой второй муж». «Ох, боже правый!» Мёрфи переводила взгляд с матери на Лизу, потом на Рича и обратно. «Я понимаю, мы довольно давно не разговаривали, мама. Так давай поговорим. И почему бы нам не начать с того, как эта Лиза обручена с моим бывшим мужем, и как так получилось, что ни одна собака не позаботилась сообщить об этом мне?» Лиза гордо вздернула подбородок. «Не моя вина в том, что ты такая сучка, что мужики при тебе не задерживаются. Ричу нужна была настоящая женщина, потому-то вы с ним и разошлись. А не говорила я тебе потому, что это не твое собачье дело. Лиза», — ледяным тоном укоротила ее мамочка Мёрфи. «Будь добра, выбирай выражение, подобающее леди. И одежду, подобающую леди», — медовым тоном добавила Мёрфи. «А чего удивляться? Одета как шлюха, так и говорит». «Кэрин!» — возмутилась мамочка Мёрфи, и голос ее даже дрогнул. Черт, как всегда, на редкость не вовремя. Я почти умоляюще покосился на Рича. «Ну ладно!» — вздохнул Рич. Он поднялся со стула и обнял Лизу за плечи. «Это никуда не годится. Идем, детка, прогуляемся, остынем, может, пивка найдем». «Мёрф!» Я пригнулся к самому ее уху. «Не забывай», — шепнул я. «Некогда». Мёрф скрестила руки на груди. Вид у нее оставался непреклонный, но, по крайней мере, она отвернулась от сестры. Рич и Мёрф и Перчик вышли и направились к соседней палатке. Мамаша Мёрфи дождалась, пока они скроются из виду, потом, озабоченно нахмурившись, повернулась к нам. «Ради бога, Кэрин, вы ведь не дети все-таки». Поскольку угроза взрыва как минимум на минуту отодвинулась, я воспользовался этой возможностью, чтобы слопать гамбургер. Ох, боже мой. Райское наслаждение. Черт, я бы женился на Мёрфи хотя бы ради того, чтобы ее мамочка готовила нам по выходным. «Глазам своим не верю», — заявила Мёрфи. «Рич, я думала, он работает в Новом Орлеане». «Так оно и есть», — подтвердила мамочка Мёрфи. «Лиза ездила туда на Мардигра. Ну, и так вышло, что он там ее арестовал». «Мама!» — возмутилась Мёрфи. «Ты отпустила ее одну на Мардигра? Мне и на улицу-то погулять приходилось тайком удирать». Мамаша Мёрфи вздохнула. «Кэрин, ты старший ребенок, она младшая. Все родители больше переживают с первым и терпимее со вторым. И уж несомненно...» Не без горечи отозвалась Мёрфи. «К этой терпимости относится поощрение спаивания младших. Ей еще целый месяц до возраста, в котором позволяется пить пиво». «Но опять ты о работе», — огорченно сказала мамочка Мёрфи. «Никакого это, черт подери, отношения не имеет к работе!» — вскинулась Мёрфи. «Мама, да он же вдвое ее старше! Как ты могла?» Я откусил еще кусок почти божественного гамбургера, опустил голову пониже и почти сразу же понял, что сделал это вовремя. «Во-первых, дорогая, я здесь ни при чем. Это жизнь твоей сестры, и он ее вовсе не вдвое старше. Бывали вещи и пострашнее». Она вздохнула. «Мы все понимали, что Лиза сама должна поговорить с тобой об этом. Но ты же знаешь, как она не любит с тобой ссориться. Она бесхребетная маленькая шлюшка. Ты это хочешь сказать?» «Ну все. Довольно, юная леди!» В голосе у мамаши Мёрфи зазвенела сталь. «Твоя сестра нашла человека, который по-настоящему ее любит. Не могу сказать, чтобы я была полностью уверена в ее чувствах, но она достаточно взрослая, чтобы делать выбор сама. И потом, ты ведь знаешь, Рич мне всегда нравился». «Ну да, знаю», — буркнула Мёрфи. «Может, поговорим о чем-нибудь другом?» «Пожалуйста». «Где мальчики?» Мамочка Мёрфи закатила глаза и кивнула в направлении группы у телевизора на траве. «Где-то там. Если прислушаешься, услышишь их вопли». Мёрфи фыркнула. «Странно, что Рич с ними не смотрит». «Кэрин, я понимаю, ты до сих пор на него злишься. Но вряд ли это он виноват в том, что так хотел жить семейной жизнью». «Мама, ты немного все упрощаешь», — заявила Мёрфи. «Все, чего он хотел на самом деле, это чтобы я оставалась дома, потому что он очень уж некомпетентно на работе выглядел. Мне жаль, что ты так считаешь», — возразила мамочка Мёрфи. «Ты его недооцениваешь. И потом, он ведь правда хотел семейного уюта. И он хотел, чтобы его жена тоже хотела этого. А ты не оставляла ни малейших сомнений в том, что не хочешь. Потому что не хотела отказываться от того, чем занимаюсь. У нас в семье достаточно людей, продолжающих дело отца». Не без горечи парировала мамочка Мёрфи. «И вовсе не обязательно было тебе заниматься тем же. Я пошла в полицию не потому». Мамочка Мёрфи тряхнула головой и вздохнула. «Кэрин, все твои братья служат в полиции, и все успевают устроить свою жизнь. Я не хочу напоминать тебе, во что ты превратила свою». Мёрфи фыркнула. «Но я хочу понянчить внуков, пока у меня есть еще силы. Рич хочет семейной жизни, а твоя сестра хочет стать женщиной, с которой он создаст семью. Разве это так плохо? Я просто слабо представляю себе, как это ты будешь летать в Новый Орлеан раз в месяц». «Ну, конечно, не буду, дорогая моя», — улыбнулась мамочка Мёрфи. «У меня и денег таких нет, поэтому они будут жить здесь». Мёрфи разинула рот, как школьница. «Рич уже подал рапорт о переводе и получил положительный ответ. Будет работать в отделении ФБР, у нас, в Иллинойсе». «Поверить не могу», — выдохнула Мёрфи. «Моя родная сестра здесь, с Ричем, и ты выкладываешь это мне прямо в лицо. Ну, не ходить же мне вокруг да около. Мы все-таки взрослые люди». «Но он мой бывший муж, с которым ты развелась», — возразила Мёрфи мать, постаравшись смягчить резкость слов хотя бы тоном, каким она их произнесла. «Ради бога, Кэрин, ты же сама ясно дала понять, что не желаешь жить с ним. Тогда какое тебе дело до того, что еще кто-то хочет?» «Да никакого», — вяло отмахнулась Мёрфи. «Но Лиза не кто-то». «Ох», — вздохнула мамочка Мёрфи. Тут у Мёрфи в сумке зачирикал мобильник. Она покосилась на дисплей и нахмурилась. «Извините», — буркнула она и вышла из палатки на солнце, прижав телефон к уху. «Будем надеяться, это до нее дойдет», — сказала мне мамочка Мёрфи. «Вы ведь частный сыщик, верно?» «Верно, мэм. Я видела вас в передаче Ларри Фаулера». Я вздохнул. «Угу. Это правда, что он подает на вас в суд за погром в студии?» «Угу. И еще его машина пострадала. Мне пришлось найти адвоката и все такое. Адвокат говорит, что у Фаулера нет шансов в суде, Но все равно это стоит денег и черти сколько времени. Такая уж у нас судебная система. Согласилась мамочка Мёрфи. Мне жаль, что дочь окунула вас в наши семейные дрязги. Я сам вызвался. Мотнул головой я. И теперь жалеете? Я снова мотнул головой. Блин, то есть, честное слово, нет. Она слишком много для меня сделала, миссис Мёрфи. Я не знаю, представляете ли вы, насколько опасной бывает порой ее работа. Особенно там, где она работает, в отделе специальных расследований и действующей на психику. Ваша дочь спасает людей. Я знаю ни одного и ни двух человек, которые погибли бы, не случись там вашей дочери. И я, кстати, в их числе. Несколько секунд мамочка Мёрфи молчала. «Прежде чем образовали отдел специальных расследований, — сказала она наконец, — все такие дела, как правило, спускали старшим детективам 13-го участка. Такие дела называли делами черных кошек, а черными кошками называли самих детективов». «Я этого не знал», — признался я. Она кивнула. «Мой муж 12 лет проработал в черных кошках». Я нахмурился. «Мёрфи мне не рассказывала». «Она и не знала. Я ей не говорила. А сама Кэрин не очень-то хорошо знала своего отца. Его слишком часто не бывало дома. И он погиб, когда ей было всего 11. «На службе?» Мамочка Мёрфи покачала головой. «Работа слишком действовала ему на нервы. Он начал отдаляться от нас. Начал пить. А однажды ночью на дежурстве покончил с собой». Она устало повернулась ко мне. «Видите ли, Гарри, мой Коллин никогда не рассказывал мне о своей работе, но я не хуже многих других умею читать между строк. Я знаю, с чем имеет дело моя дочь». Я помолчал секунду, переваривая эти слова. «Она здорово справляется», — сказал я наконец. «Она не просто профессионал. У нее сердце настоящее, миссис Мёрфи. Я скорее доверю свою жизнь ей, чем кому угодно другому в этом мире. Так что, с вашей стороны, несправедливо мучить ее упреками насчет работы». Взгляд мамочки Мёрфи вспыхнул. Не сердито, скорее горько. «Ей кажется, она оберегает меня от страшной правды, Гарри, когда я пилю ее насчет работы, а она в ответ держит все в тайне. Она глупенькая, радуется тому, что не дает матери даже повода заподозрить все эти ужасы. Но я ведь все равно не смогу защитить ее от этого». Я удивленно посмотрел на мамочку Мёрфи, потом улыбнулся. «Что?» — в свою очередь удивилась она. «Теперь ясно, в кого она такая», — сказал я. Мёрфи вернулась ко входу в палатку и хмуро махнула мне рукой. «Это Кинкейд», — сообщила она негромко, сдавленным от напряжения голосом. «Велел передать тебе, что он на месте, но что там показался Красный Крест». «Что? Ох, блин!» Она кивнула. «Они раз в 3 месяца производят очистку подвалов. Как раз там, где прячутся черные. Где все их гробы и Ренфилды, и собаки, будь они неладны. Мавра и ее братья ни за что не позволят, чтобы их увидели. Добровольцы из Красного Креста можно считать покойники, стоит им спуститься в подвал». «Вот черт!» «Я позвоню, чтобы их задержала полиция», — сказала Мёрфи. «Нет!» — встревожился я. «Даже не думай!» «Еще как, черт подери, подумаю!» — упрямо заявила она. «Люди в опасности!» «И опасность возрастет, если этому не положить конец!» — возразил я. «Позвони Кинкейду, пусть попробует задержать Красный Крест. А нам надо бегом туда и уничтожить Мавру, пока на линии огня не оказались эти идиоты-добровольцы!» Мёрфи набычилась, глядя на меня. «Не учи меня моей работе!» — произнесла она чуть громче. На нас начали оглядываться. «Это не твоя работа, Мёрф!» — возразил я. «Помнишь, я говорил тебе, что все тебе расскажу. Все, без остатка. А ты в ответ согласилась полагаться на мои суждения, что не пошлешь на все это кавалерию». Лицо ее сделалось прямо-таки свирепым. «Уж не считаешь ли ты меня дурой, не способной с этим справиться? Я считаю, что ты на взводе, а это никуда не годится. И что ты не имеешь права позволять своим семейным делам влиять на принятие верного решения. Нельзя впутывать в эту историю смертные власти, Мёрф. Так выйдет хуже для всех. Для тебя, для твоего отдела. Может, сегодня ты и вытеснишь этих тварей с твоей территории, но пока они живы, все больше людей будет страдать». Несколько секунд мне казалось, что она вот-вот меня задушит. «А что, по-твоему, я должна делать?» Я посмотрел на нее в упор, не заботясь, встретимся мы взглядами или нет. «По-моему, ты должна слушать того, кто знает, о чем говорит. Должна доверять мне, Мёрф, как я тебе доверяю. Бери этот свой чертов телефон, передай Кинкейду, что я сказал, и спроси, где нам с ним пересечься. А потом займемся делом». Мы и впрямь встретились взглядами, но Мёрфи вздрогнула и отвела глаза прежде, чем успела заглянуть мне в душу. «Ладно, сделаю. Только не думай, что я из тебя потом душу не вытрясу, когда это все кончится. А теперь отойди от меня нафиг, пока телефон мне не взорвал». Я послушно вернулся в палатку. Мамочка Мёрфи смерила меня внимательным взглядом. «Работа?» Я кивнул. «Однако же и спор у вас вышел», — заметила она. Я пожал плечами. «Мне показалось, победителем вышли вы». Я вздохнул. «Это мне потом еще отольется». «Значит, вы оба уходите?» «Угу». Пару мгновений мамочка Мёрфи переводила взгляд с меня на Мёрфи и обратно. «Позвольте предложить вам еще гамбургер, пока вы не ушли». Я изумленно выпучил на нее глаза. Она положила на картонные тарелочки по гамбургеру нам с Мёрфи и протянула мне. Потом посмотрела на мои руки, на лицо и спросила. «Вы позаботитесь о моей дочери?» «Да, мэм, обязательно». Ее голубые глаза вспыхнули. «Дайте я вам еще пирога положу».